Алло. Да. Здравствуйте, Валерия Петровна. Здравствуйте. Ну, как вы там поживаете? А? По-всякому. Ну, давно встали-то? А? Давно встали-то? Давно. Масик вам сегодня приходил? А? Мастер к вам сегодня приходил? Кто? Мастер. Мастер? Да. Нет, не приходил. Ну, а когда же он вам замок сделал? Вчера? Да я наврала. Зачем вы наврали? Такое настроение было. Ну, почему? Зачем же вы врете? Все верят вам, а вы врете, оказывается. Настроение такое было, паршивое. А из-за чего же такое настроение паршивое? А? Так вот. Обидел вас кто-нибудь? Старость есть старость. Вы что, болеете чем-то или вас кто-то обижает? Да вроде не болею. Чихала, сейчас перестала. Кто перестал? Я говорю, чихала, вроде простуда была. Сейчас вроде прошла. Ну, слава богу, какие планы на сегодня? Чего? Какие планы на сегодня? Да никаких планов. Не планируете на рынок сходить? А? Не планируете на рынок сходить? Куда сходить? На рынок. На рынок? Да. А что там делать? Ну, вдруг у вас фрукты кончились. А? Вдруг у вас фрукты кончились или еще что-нибудь? Я на рынке не покупаю, я в Пятерочке покупаю. Ага. Вот Валентина Петровна. Да. Я вот пару дней назад звонил Руслану, и знаешь, что он... Да. И знаешь, чего он? Че? Он сидел со своим с другом, они, как он выразился, культурно пили и некультурно выражались. Представляете? Да что вы. Вот правду вам говорю, честно, вот клянусь, он сидел да. с другом и пили. Что с ним? Не знаю, у него сидел друг, и они пили шампанское, наверное, как он говорил, или водку, не знаю. Наверное, шампанское. А родители-то ему разрешают пить? Обычно он не пьющий, это кока-колу только пьет. Ну, колу все пьют, а он прям вот бухой был, голос у него был пьяный. Пьяный был? Да, и друг у него на заднем фоне, я слышал, сидел, угорал. Да. Ага. Вот. Это прям происшествие. Вот пока там, говорю, честно, такое было. Родители ему разрешают пить алкогольные напитки? А? Родители-то ему разрешают пить алкогольные напитки? Он не пьющий вообще, кроме кока-колы, сроду ничего не пил. Вот честно, он даже мне... На Новый год ему подносишь рюмку, а он отталкивает. Ну, не знаю, ну вот он прям сказал мне, что он пьет с другом. Он не пьющий. Ну, если терпеть это... не может алкоголь. Ну, правда, было такое. Я звонил ему, а с другом сидит и угорают над чем-то и пьют. И голоса у них пьяные. Ну как можно по телефону увидеть, пьет человек или не пьет? Он сам говорил и по голосу слышал. Он что хочет, наговорит. Ну, если это правда, зачем ему врать? Взял да соврал. Ну, его друг подтвердил, что они пьют. Как можно по телефону видеть, пьют или не пьют? Ну, голос у него... Может, такой... пьют колу? От колы ничего не бывает с голосом, а тот... Это его любимая кока-кола, и ему вот суй насильно на Новый год, суют насильно рюмку, и он отталкивает. Я вот тоже отталкиваю, я уже давно не пью, вот Руслан пьет, честно вам говорю. Не пьющий он. Ну почему вы мне не верите, а? Я вам правду говорю. Отец у него не пьющий, и он не пьющий. Ну, а вдруг мать у него пьющая? И мать не пьющая. А вот не стыдно матери Руслана, то, что она при нем матом ругается, а? Матом это я не отрицаю. Вот что, что матом и я ругаюсь, у нас все любят крепкие словечки. Ну вот матери Руслана не стыдно, то, что она при своем ребенке так выражается? Конечно, плохо. Ну зачем же она это делает? У нее надо спросить, я-то не могу за нее отвечать. А вот... Срывается у нее. Папа же с Русланом живет, да? А? У Руслана же еще папа живет в квартире. Кто? Папа же с Русланом живет. Зачем тебе чужая жизнь? На черта она нужна тебе чужая жизнь. Ну, чего ты в нее впиявился, в чужую жизнь? Ну почему она... Живи своей! Ну почему она чужая, Валентина Петровна? Чего? Почему же она мне чужая? Да конечно, ты что, родня, что ли? Ну, не родня, знакомые. Ну, мало незнакомых в Москве у тебя. И будешь чужой жизнью жить, своей живи. Ну вот я всеми своими знакомыми интересуюсь, и Русланом интересуюсь, и вами. Чего там такого-то? На черта тебе все это нужно? Просто интересно пообщаться с людьми. Чего там плохого-то? Ну, если люди не хотят общаться, как можно навязываться? Откуда вы знаете? Может, они хотят? Ты мне говоришь об этом? Да. Ну, все-таки вы лучше скажите маме Руслана, чтобы она ему запрещала пить. Все-таки скажите маме Руслана, чтобы она ему запрещала пить. Не волнуйся, Руслан не пьющий. Ну это правда был, у меня где даже запись отец была. Отец у него капли в рот не брал. И он в отца. Он копия отец. И он никогда не будет он пьющим. Он кока-колу пьет. Кока-колу все пьют, а он пил, не знаю, алкоголь пил. Не пил он. Как ты мог по телефону видеть, чего он пьет, чего не пьет? Он это сам подтверждал. Его друг чего? Подтверждал. Он и его друг подтверждал это. Что дурак? Друг дурак, будет его продавать? Ну, если они вместе сидели у него на квартире и пили. Ну, как-то по телефону мог видеть, чего они пьют. По голосу. Что голос? У него это голос... сколько нужно выпить, чтобы на голосе отразилось? У него голос был и такой... Пьющий человек, и вдруг столько напился. Да. И, кстати, Руслан на вас все равно. Руслан на вас пофигу, он мне сам говорил об этом. Ну, что ты за него волнуешься? Может, я алкоголиком будет, тебе-то что? Ну, не жалко вам внучка-то? А? Не жалко внучка? Зачем тебе чужая жизнь-то? Вот это вот... же не твой сын, за которого ты должен болеть, будет он пить или не будет. Нет, ну вот вы-то интеллигентная женщина, а вот ваша котя не в вас пошла совсем. Вы бы что-нибудь с этим сделали бы? Валентина Петровна. Сделаю. Ну... Запрошу. Вот скажите, вот правда, что я звонил ему, и он был пьяным. Слышите, Валентина Петровна? Ты знаешь, как он может имитировать? Он как артист. Любого артиста может скопировать. Ну хорошо, объясните, зачем ему имитировать? И взял да пьяным притворился. Он артист. Может и пьяным притвориться, сыграть роль пьяного. А зачем ему это? Мальчишка есть мальчишка. Зачем ему 15 лет будет так, не знаю, шутить? Зачем ему это? 15 лет, да, чтобы не шутили. Что он только испортит мнение о нем, и все, если он будет так шутить. А? Он только испортит мнение о себе, если будет так шутить. Все люди живут шутками. Ну, не такими же. С любыми. Ну, это дебильная шутка, скажу вам, не смешно. Ну, как умеет, так и шутит. Ну, согласен с вами, но не так же. Как так же? Позвонит ему какой-нибудь, не знаю, другой человек, подумает, что он пьяница. Ну тебе не нравится, зачем ты звонишь ему? Зачем, если не нравится, не надо звонить? Ну, мне надо было у него кое-что узнать, неважно что. А он пьяным оказался. Ну пьяный он для себя, не для тебя пьяный. Потом еще разговаривал с его мамашей. Чего? Потом с его мамашей разговаривал. Ну и что? Она такая пьяная тоже была и так выражалась некультурно. Так вчера был день Красной Армии, может, и выпили. Нет, я звонил 3 дня назад Руслану, его мать брала трубку. Вчера же праздник! праздник был? А я звонил Руслану 3 дня назад. 3 дня назад? Да. Он был пьяный, его мать была, такие вещи говорила при нем. Ну же, зачем тебе чужая жизнь? Хотят, они пьют. Не хотят, не пьют. Тебе-то что? Ты ж... Это же не твой сын. Я ставлю просто... Чтобы болеть за него! Просто я ставлю вас в известность, понимаете? А? Я ставлю вас в известность, что внук ваш пьющий. И ну и хотите... пусть будет пьющий! Пусть будет пьющий! Но зачем вам это? Не волнуйся, никогда он не будет пьющим. Ну, дай бог, Валентина Петровна. Очень на это надеюсь. Потом, его мама такие вещи про него говорила. Какие? Чтобы, ну, очень, я бы сказал, некультурные пошлые вещи. Это не нарочно, чтобы не звонили. Ну зачем при Руслане-то говорить такие вещи? Нарочно, чтобы не звонили. Я вообще удивляюсь, куда органы опеки смотрят? Чего? Куда органы опеки смотрят? Я бы за таких родителей Кусанова в детдом отправил. Зачем тебе чужой сын? Какой будет, такой будет. Он не для тебя растет, а для своих близких. Он растет для общества. Он растет... Вот очищай общество. Знаешь, сколько пьющих в нашем обществе? Вот и очищай. Я бы их всех окастрелил, Валентина Петровна, всех пьяниц. Борись, Борис, правильно делаешь. О, спасибо, Валентина Петровна, и Руслана в том числе.